Ответ одному брату, требовавшему наставлений к прохождению пустынной жизни. Один инок, когда намерен был удалиться в пустыню, пришел к отцу Серафиму, в пустыне живущему, и вопросил его: «Как, отче, другие говорят, что удаление из общежительства в пустыню есть фарисейство, и что таковым применением делается пренебрежение братьей или еще осуждение оной?» Отец Серафим на сие отвечал: «Не наше дело судить других, и удаляемся мы из числа братства не из ненависти к ним, а для того более, что мы приняли и носим на себе ангельский чин, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божиим, что во множестве братьев случается. Мы бегаем не от людей, которые с нами одного естества и носят одно и то же имя Христово, но от пороков ими творимых, как и Арсению Великому сказано было: бегай людей и спасешься». Одному иноку благословлено было от настоятеля начать пустынническую жизнь, и настоятель сам писал к отцу Серафиму, чтоб принял того инока и наказал, то есть наставил его в духовной жизни так, как сам себя. Когда этот инок пришел с сим письмом к отцу Серафиму, он принял его весьма ласково и не так далеко от своей келии благословил построить ему другую. Когда же инок оный начал требовать у него наставления, то он ему от глубочайшего смирения сказал, что он де и сам ничего не знает, и напомнил ему слова Спасителя: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Потом присовокупил: «По разуму святого Иоанна Лествичника, не от ангела или человека, но от самого Господа мы должны научаться».